Глава 21. Признаться честно, возвращаться в столицу не хотелось. Мы тепло попрощались с Дэном. Я получила приглашение бывать в его доме, когда захочу. А Эбер пообещал отцу, что не станет больше пропадать и приедет сразу, как только завершится всемирная выставка. По дороге домой мы с Эбертом болтали обо всякой чепухе. Хороший способ скрасить пару часов дороги. Вот только его дом казался как никогда холодным и пустым. Я не понимала, зачем Эберту содержать такую махину, если он сам чувствовал бы себя гораздо уютнее в небольшом домике вроде жилища Дэна. Но дело статуса, и я снова очутилась в безликой спальне. Принялась бы за ремонт, но времени пока не было. Да и не спросила, как Эберт оценит такое самоуправство. Когда Эберт уехал в Скай, связалась с Дэном и сообщила, что мы добрались до дома благополучно. Новостей о Лили пока не было. Я понимала, что на поиски информации нужно время, как понимала и то, что этого самого времени с каждым днем становится все меньше и меньше. О приеме и презентации вспомнила, когда перевалила глубоко за полдень. Поэтому пришлось спешно ехать в салон. Хорошо, что мой мобильчик теперь был со мной. Выбор платья занял еще пару часов. Мне казалось, что все не то, и я никак не могла остановиться на чем-то одном. После мучений с выбором приобрела струящееся платье глубокого синего цвета с открытыми плечами. Затем еще час потратила на выбор украшений и добралась домой, не чуя ног от усталости. Эберт появился ближе к полуночи с кипой бумаг. Я мысленно порадовалась, что сегодня ждать очередного приступа не приходилось, потому что сама еле могла встать с дивана. Да и Эберт казался настолько занятым, что страшно было к нему подойти. «Презентация состоится в 5», – почти на ходу бросил он. «Мы выезжаем в 4, так что будь готова, хорошо?» «Буду. Зря, что ли, выбирала платье. Кровать казалась самым желанным предметом мебели в мире, поэтому я уснула, едва голова коснулась подушки. Где-то ближе к утру слышала, как рядом улегся Эберт. Вот у кого вечная бессонница, но даже глаз открыть не смогла. Хорошо, хоть вообще пришел». Привычно прижалась ближе и снова уплыла в объятия сна. Проснулась тоже привычно, в одиночестве, потому что столица – это работа, а работа – это круглые сутки отсутствия. Меня тащить с собой Эберт не стал, видимо, дал время подготовиться к презентации. Ближе к 4 Марго помогла уложить волосы и справиться с бесконечными застежками на платье. Отражение в зеркале радовало. Странно, но за 3 дня в доме Дэна я отдохнула и сейчас чувствовала себя гораздо лучше. Наверное, потому что там никто ничего от меня не ждал, а любимый человек не пытался каждую минуту сбежать к изобретениям. О своем неудавшемся признании старалась не вспоминать. Хотя почему неудавшемся? Эберт остался рядом, не сказал мне в глаза каких-нибудь гадостей. Уже хорошо. Не признался в ответ, я старалась об этом не думать. В конце концов, Эберт Скайден настолько сложный человек, что, наверное, ему самому нелегко разобраться в чувствах, если они, конечно, есть. Эберт появился в половине 4, окинул мое преображение внимательным взглядом и пошел переодеваться. И все-таки невыносимый мужчина. Как можно его понять? То ли я плохо выглядела, то ли ему в принципе все равно, как я выгляжу. Но я старался не злиться. От этого никому не станет легче. Эберт появился 10 минут спустя в костюме в тон моему платью. Значит, заметил и оценил. «Едем», – позвал он меня. «Добираться далековато». Я заняла место в мобиле, и вскоре мы уже двигались к неизвестной цели. Так и не спросила, где будет проходить презентация. Только косилась на гору папок, которую Эберт сгрузил на заднее сиденье. «Что там в Скай? О чертежах? Ничего нового?» – спросила, чтобы наконец-то прервать молчание. «Что?» Эберт словно забыл о моем присутствии. «Говорю, что там на работе?» «Все в порядке». Он безразлично пожал плечами. «По чертежам ничего нового. Думаю, больше услышим сегодня, потому что каждый участник выставки представит первые наработки». «А ты-то сам как думаешь?» «Я не хочу думать, Элис. Я хочу знать». «Логично. Но неужели у него нет никаких подозрений? Ведь даже у меня они есть». «Тебе не стоит об этом беспокоиться». Кажется, Эберт заметил, что у меня изменилось настроение. «Я обязательно найду того, кто пробрался в мой кабинет. Но важно другое. Вряд ли кто-то в Скай мог взять чертежи для себя. Поэтому важнее узнать, кому они понадобились. И поговорить все-таки с твоим приятелем Риком». Впрочем, мне с ним встречаться не хочется. Надо связаться с Ральфом. У него свои методы. Знаем мы методы Ральфа. Сталкивались. Я даже поежилась, будто внезапно налетел ветер, хоть его и не могло быть внутри мобиля. Вот только Ральф, хоть и пугал до дрожи в коленях, казался более понятным, чем Эберт Скайден. Мерзавец? Он и есть мерзавец. Что с него взять? Наконец мобиль остановился у высотного здания. К нам тут же подбежал местный служащий, чтобы отогнать мобиль на стоянку. Эберт подал мне руку, и мы пошли к зданию. «Международный выставочный центр», – прочитала на двери. «Господин Скайден», – стоило переступить порог, как к нам подлетел мужчина в черном костюме. «Бесконечно рад вас видеть». «Здравствуйте, господин Родвин», – кивнул Эберт. «Надеюсь, мы не опоздали?» «Нет, что вы, еще четверть часа и начинаем. Проходите, освежитесь с дороги, напитки, фрукты, все, что захочется». И нас провели в огромный зал. Часть его заполняли стулья и небольшая трибуна с натянутым на стене экраном. Другая часть больше походила на зону отдыха. К Эберту подходили его коллеги, здоровались, представлялись мне. За эту четверть часа улыбка намертво прилипла к лицу, а я искренне старалась запомнить ряд новых имен. Наконец появился Родвин и пригласил всех занять свои места. Сам он поднялся на трибуну, дождался, когда стихнет шум, и заговорил. «Дамы и господа, рад приветствовать вас на презентации, посвященной подготовке к юбилейной 30-й всемирной выставке, которая состоится через месяц. Сегодня будут отобраны 5 основных проектов, получивших наивысшую оценку от выставочного комитета. Именно их воплощение станет новым словом в науке, а значит и в жизни общества. Так давайте не будем медлить и начнем прямо сейчас. Первым я приглашаю на трибуну старшего исследователя компании Верит Игнера Мистиса». Я слушала презентации конкурентов Эберта и думала о своем, например, о том, насколько для меня чужд мир, в котором приходится вращаться. Но над проектом Эберта мы работали вместе, поэтому мне очень хотелось, чтобы он оказался успешным. Да, мой вклад был не таким большим, как я бы желала, но и времени было мало. Может, в следующий раз это выльется в нечто большее? А пока что предстояло довериться Эберту и его опыту в подобных презентациях. Спикеры за трибуной сменялись один за другим. Я уже начинала уставать от фактов и подробностей, когда Родвин произнес: «Слово для презентации предоставляется генеральному директору лаборатории Авенис». Еще до того, как Родвин произнес имя, я узнала миниатюрную блондинку, поднявшуюся на трибуну. Лили Мириан, бывшая невеста Эберта. Эберт так крепко стиснул мою руку, что я чуть не вскрикнула от боли. А Лили обвела взглядом зал, на мгновение задержалась на нас, недобро улыбнулась и произнесла: «Добрый день, господа! Сегодня я здесь, чтобы представить новую разработку исследовательской лаборатории Авенис, которую возглавляю последний месяц». «Лили возглавляет исследовательскую лабораторию? Что-то мне это не нравится. Зачем? Зачем проклятийнице какие-то исследования? Спросить бы Эберта, но он словно забыл, где находится. Его лицо медленно теряло краски, а ладони становились все горячее. Нет, только не сейчас. Проклятие среагировало на близость Лили? Что делать? Я даже не слушала, что она говорит. Но вот слух зацепился за знакомую фразу: «Гармонизация техномагических потоков». Да чтоб мне провалиться! Неужели? Неужели чертежи ушли в малоизвестную лабораторию Авенис? Почему малоизвестную? Да потому что Эберт, похоже, о ней не знал, и поэтому с Лили не пересекался. Бывала ли Лили в Скае? В нынешнем здании компании вряд ли, но у них с Эбертом могли остаться общие знакомые, которых так легко перекупить. «Все в порядке?» – тихо шепнула я Эберту. «Да», – ответил тот сквозь зубы. «Значит, нет. Сколько он продержится до того момента, как огонь выйдет из-под контроля? Лили только начала свой доклад. Эберт не сможет просто встать и уйти. Я это понимала. И он, конечно, тоже». А Лили продолжала говорить о несомненной пользе, которую ее изобретение принесет обществу. Я запоминала черты ее лица, как запечатлевают в памяти злейшего врага. Тонкие губы, чуть вздернутый нос, большие серые глаза. и новую фамилию – Эшвит. Она была красива, да, но от ее красоты веяло фальшью. И не потому, что я любила Эберта, а их раньше что-то связывало. Нет, в самой этой девушке было что-то не то. Может, это и почувствовал когда-то Дэн Скайден. А ладонь Эберта в моей руке становилась все горячее. Что делать? «Прошу прощения, что перебиваю!» Я поднялась со стула. «Здесь так душно! Эберт, пожалуйста, проводи меня на воздух!» «Да, конечно!» Эберт подхватил меня под локоть и увлек в сторону двери. «Просим нас простить!» Конечно, никто не стал нас удерживать, потому что я висела на Эберте, будто вот-вот упаду в обморок. Хотя из нас двоих к обмороку была ближе не я, а Скайден, который, казалось, не видел ничего перед собой. «Куда идти?» «Давайте я провожу вас в комнату отдыха», — откуда-то возник парнишка-служащий. «Тут недалеко». «Спасибо», — пролепетала я, сворачивая за ним в коридор. Идти действительно пришлось недолго, буквально пару шагов, и мы очутились перед дверью комнаты отдыха. «Там есть вода», — сказал нас провожатый. «Если вдруг понадобится лекарство, зовите». «Все в порядке, просто слегка душновато», — вымоченно улыбнулась я и вошла в комнату, увлекая за собой Эберта. «Спасибо», — пробормотал он, наливая стакан воды и залпом его осушая. «Ты как?» – я подошла ближе. «Все в порядке». Эберт вцепился в душивший узел галстука. От него исходили такие волны жара, что я понимала – не в порядке, просто упрямится. И его упрямство могло дорого стоить нам обоим. «Эберт, тебе нужно успокоиться», – пыталась я до него достучаться. «Да, это Лили. И что с того? Радоваться надо, не придется ее искать. Сама пришла». Но Эберт меня не слышал. А я заметила первые язычки пламени, скользнувшие по его пальцам. Слишком быстро. Еще немного, и испепелит выставочный зал. Ясно. Разговаривать бесполезно. Прильнула к нему и поцеловала. Губы опалила жаром. Казалось, Эберт горит изнутри. Его взгляд менялся. В нем появлялось желание и огненные сполохи. «Помочь с платьем», – мурлыкнул он мне на ухо. «Ты его сожжешь», — покосилась на его руки, объятые пламенем. «Потом восстановлю. Маг я или кто?» Повернула спиной, ощущая каждое его прикосновение. Вот только пламя не жгло, а скорее гладило кожу. Готова была поспорить, даже ткань платья цела. Оно медленно сползло к ногам, и я обернулась к Эберту. Теперь, когда разум гордо удалился и отдал контроль магии, он довольно улыбался. «Ты чудо!» Склонился он ко мне и шепнул куда-то в область шеи, прежде чем покрыть ее поцелуями. И меня окутала его магия, забирая все сомнения. Сам же говорил, что потом будет плохо. Но это останавливало Эберта в нормальном состоянии, а не во власти стихии. Голова закружилась, я потянулась навстречу, впиваясь в его губы, как будто это пламя охватило и меня. Может, так оно и было, не знаю, потому что целительский браслет на руке нагрелся. Но мне было все равно. Я желала его, желала каждой клеточкой своего тела. С магией, без магии. Ум отключился, остались ощущения. Судя по всему, не только у меня, потому что Эберт целовал так, что подкашивались ноги. Он опустил меня на диван, выцеловывая дорожки на теле. А я подавалась вперед, стараясь сдерживать стон. Мой. И пусть эта Лили только появится поблизости, я ее в порошок сотру. А если у меня не получится, есть те, кто с радостью поможет. Хотя уверена, я справлюсь. «Люблю тебя», – шептала я в выступлении. «Уверена», – поинтересовалось мое проклятие, и от его ласк стало одновременно сладко и даже немного стыдно, потому что Рику я никогда не позволяла касаться меня так. «Еще бы», – сказала я скорее себе, чем ему, прежде чем мы слились в единое целое. Я лежала и не могла дышаться. Слегка мутило, как и каждый раз, когда уходила магия Эберта. Пламя исчезло, но прошла пара минут, прежде чем я услышала тихий голос Кайдена. «Прости», — сорвался. Хотелось ответить, что я даже не против таких срывов, когда кое-кто забывал о том, что он кому-то что-то должен. Например, держать себя в руках. Но я промолчала. Во взгляде Эберта читалась вина. «Угомонись», — приподнялась я и поцеловала своего мужчину. «Именно своего. Никому не отдам». «Только сними последствия своего обольщения, хорошо? Я и так никуда не убегаю». Эберт кивнул, на мгновение скрылся из виду и вернулся со стаканом воды. Я медленно пила напитанную магией жидкость, и в голове прояснялось. «А теперь помоги мне одеться, раз уж так виртуозно помог раздеться». Я поднялась с дивана. «Жаль, ванной тут нет». «Зато есть магия. Бытовые заклинания никто не отменял». Улыбнулся Эберт, и пару минут спустя я стояла полностью одетая, с идеальной прической, и даже складочки на платье разгладились. Готова была поспорить, даже макияж не потек. Сам Эберт застегивал пуговицы на пиджаке. «Ты в порядке?» – спросила я тихо. «Думаю, что да», – пожал он плечами. «Просто не ожидал ее увидеть. Не беспокойся, Элис, со мной все будет хорошо». «Надеюсь», – ответила я со вздохом. «Ну что, доведем презентацию до конца?» «Конечно. И раз уж нашлись мои чертежи, на этом и сыграем. Идем, Элис». Мы вышли в коридор. Все еще немного кружилась голова, но я вцепилась в локоть Эберта, а он не возражал. По пути кивнула служащему, давая понять, что все в порядке. Мы пришли вовремя. Какой-то мужчина как раз закончил говорить, и мы никому не помешали. «Господин Скайден, вам слово!» – обратился к нему Родвин. Эберт проводил меня до стула, а затем поднялся на трибуну. «Я слышал, здесь говорили о гармонизации магических потоков». Он безмятежно улыбнулся. «Так вот, долгое время это считалось невозможным. Конечно, я пытался доказать обратное. Получалось с трудом, но я, как и миссис Эшвит, приблизился к решению этой проблемы. Только представлять буду другой проект». «Что он несет? Как это другой проект?» «В этом году на всемирной выставке Sky представит новый тип мобиля». Эберт выглядел настолько уверенным в себе, что его уверенность передалась и мне. «Да, внутренний принцип его действия также будет основан на гармонизации магических потоков. Но мы решили не останавливаться на достигнутом и пойти дальше. Вместе с моим ассистентом Элис Блейн мы усовершенствовали форму мобиля, которая дает новые возможности для передвижения на большие расстояния». Эберт провел кристаллом над своими бумагами, и на экране появились рисунки. Мои рисунки. Я едва не подскочила с места, но поверх моей работы были нанесены какие-то теоретические данные и разметки. «Благодаря новой форме корпуса этот мобиль не только сможет подниматься в воздух, но и разовьет скорость, которая долгое время считалась недоступной. Значит, перед нами новое слово в путешествиях. Во-первых, никакой зависимости от дорожного покрытия или неровности рельефа. Во-вторых, взгляните на боковые изгибы. Мобиль будет скользить в потоках воздуха, и это опять-таки положительно скажется на его маневренности. Если же погодные условия будут не самыми лучшими...» Рисунок сменился. У моего мобиля появилось нечто вроде крыльев. «Данная конструкция позволит противостоять неблагоприятной погоде, так как даст устойчивость в ветреный день и позволит пассажирам чувствовать себя комфортно». Я слушала и не верила своим ушам. Когда он успел это придумать? Это же гениально! Или он сразу подумал об этом, увидев мои наброски? Потому что были проведены все расчеты. И пусть пока это только проект, я не сомневалась, что Эберт доведет начатое до конца. Увлекшись своими мыслями, я пропустила, когда Эберт закончил свою речь, но его провожали бурными аплодисментами. Несомненно, это был успех. «Благодарю, господин Скайден», – сказал Родовин. «Скай, как всегда, делает невозможное возможным. На этом презентация закончена. Результаты станут известны уже к концу недели, а наших гостей приглашаю пройти в соседний зал и продолжить общение в неформальной обстановке». Вот продолжать общение мне точно не хотелось. Но избежать, поджав хвост, не вариант, особенно после триумфа Эберта. Именно триумфа, потому что стоило нам пройти в указанный зал, как к нему потянулись окружающие с вопросами, поздравлениями, намеками на дальнейшее сотрудничество. Я стоически держалась рядом и улыбалась незнакомым мужчинам и женщинам. А главное, надеялась, что у Лили хватит ума исчезнуть. Не тут-то было. Я заметила ее почти сразу. Лили стояла у окна с бокалом шампанского и наблюдала, как Эберт общается с партнерами. К ней тоже подходили возможные союзники, прощупывая почву, и она улыбалась так сладко, что меня начало тошнить. Очень хотелось зажать ее в углу и позвонить Ральфу, так сказать, передать с рук на руки. Но я-то преступницей не была, а вот поговорить не мешало бы. «Сейчас вернусь», — сказала я Эберту и оставила его наедине с очередным коллегой, а сама двинулась к столику с напитками, справедливо ожидая, что Лили не упустит шанса завязать беседу. «Здравствуйте, Элис!» – окликнула Лили, когда я подходила к столу. «Здравствуйте, Лили!» – обернулась я, возвращая приторную улыбку. «Вы ведь Лили, правда?» «Я так понимаю, не стоит объяснять, кто я такая?» «Не стоит», – я подошла к ней. «Бывшая девушка Эберта, полагаю». «Правильно полагаете. Неужели талант Скайдена так обнищал, что ему ассистирует третьесортный дизайнер?» «А вы, я смотрю, следите за каждым его шагом?» «Попахивает паранойей. Или неизлечимая любовь?» «Скорее, неизлечимая ненависть. Признаться честно, думала, вы должны тоже ненавидеть Скайдена. Так получилось, что я немного знакома с вашей историей, но вижу, вы тоже попались на удочку его обаяния, как и я когда-то». «Обаяние?» Я покосилась на Эберта. Сурового и серьезного. У него была сумасшедшая харизма, но никак не обаяние. «А может, это он попался на вашу?» Я подхватила со столика бокал шампанского и отсалютовала Лили. «Не тошно быть чужой подстилкой, Элис?» – прошипела Лили. «Не тошно всегда быть в тени Скайдена, Лили. Я не осталась в долгу. Как ни старайся, тебе его не затмить. Да и ты совсем не техномаг». Переключившись на Лили, я упустила момент, когда к нам подошел Эберт. Думаю, он слышал мою последнюю фразу. А даже если не слышал, по реакции Лили несложно было догадаться, о чем мы говорили. «Здравствуй, Скай!» Ее улыбка и вовсе стала напоминать оскал. «Сколько лет, сколько зим!» «Странно слышать о тебе, как о гендиректоре лаборатории, Лили», – холодно ответил Эберт, опуская руку мне на плечо и привлекая к себе. «Мой муж занимается техномагией». Лили делала вид, что ей все равно, но я-то заметила, что, дай ей волю, она бы вцепилась Эберту в глотку. «Но он не публичный человек, поэтому проект представляю я. Почему-то подумалось, что я бы тоже не стала выходить в свет с такой женой. Сожрет и не заметит». «Что ж, рад, что ты нашла применение своим талантам». Эберт казался непоколебимым, как скала, но я понимала, чего стоит такое спокойствие. «Ты, я смотрю, тоже нашел применение своим талантам?» Лили выразительно покосилась на меня. «А что удивительного?» Каюсь, не сдержалась. «Браки с техномагами – новый тренд сезона. Чем я хуже?» И поцеловала Эберта в щеку. Да, поступок не для делового приема, но очень уж хотелось выбить у Лили почву из-под ног. «Да, я заметила», – по акуле усмехнулась она, – «что вы и час рядом просидеть не можете. Так мило, рада, что у вас совпали темпераменты». На мгновение показалось, что Эберт все-таки ее придушит, но он только улыбнулся. «Боюсь тебя разочаровать, Лили, но я не понимаю, о чем ты. А наши отношения с Элис я не скрываю. Теперь, извини, нам пора. Элис, дорогая, идем». И почти потащил меня к двери. «Я уничтожу тебя, Эберт Скайден!» долетела в спину. «Кто кого?» шепнул Эберт под нос. «Кто кого?» Мы вылетели из выставочного зала. Мобиль уже ждал у выхода. Наконец-то домой. Увы, эта встреча с Лили не последняя, а так бы хотелось. Зато теперь я знаю, где ее искать. Выставочный зал не место для выяснения отношений, но это не значит, что его не случится. Мобиль мягко поплыл над землей. «Эберт, все хорошо?» – спросила тихо. «А? Да». Он будто очнулся от мыслей. «Спасибо, Элис. Если бы не ты, не знаю, что бы я делал». «Брось!» – я опустила ладонь ему на руку. «Как думаешь, что ей нужно?» «Угадай с трех раз, Элис», – усмехнулся Эберт. «Лили жаждет мести. Видимо, за эти годы ее обида выросла до гигантских размеров, и теперь пришла пора отмщения». «Это не только месть, Эберт. Это зависть. Она не может видеть тебя счастливым. Только появилась я, появилась и она. Уверена, эти два года она за тобой пристально наблюдала. Наверное, надеялась, что приползешь на коленях». «Если бы знал, где она, может быть, так и случилось бы. Я был в отчаянии и готов был на все, чтобы избавиться от проклятия. Но сейчас все изменилось, Элис. Хочет меня победить? Пусть попытается. Лили не техномаг. И уверен, ее супруг тоже далеко не гений». «Да, мы справимся», – пообещала я и себе, и Эберту. «Справимся, что бы ни случилось. Я не позволю Лили причинить Эберту вред. В порошок ее сотру, но не позволю». «Глупа ли я? Наверное. Потому что Эберт мне ничего не обещал. Да я и сама понимала, что пока на нем проклятие, он не сможет испытывать ко мне хоть что-то, кроме безумного влечения. А если и сможет, то не признается. Но Лили здесь, значит, надо заставить ее снять проклятие. Пора связаться с Дэном. Возможно, и не только с ним».